Глава 7. Вступление. Ингун обедал вместе с Крисом и Кейтлин, и по сравнению с трапезами в облике Зефи, это было просто великолепно. Оказалось, что эти двое привезли вместе с собой не только личную охрану, но и прекрасных поваров. После того, как все церемонии были закончены, Ингун вместе с Караком отправился обратно в свой лагерь. Разве этот секрет раскрыл не Зефи? Кейтлин была внебрачным ребенком четвертой королевы, Элейн Лунный Свет и Галлихеда, одного из пяти капитанов Дворца Короля Демонов. Какое-то время Зефи не раскрывал данный факт, а затем подстрекнул остальных своих братьев и сестер, чтобы собрать войска и одним ударом избавиться сразу и от двух потомков, и от самой королевы Элейн. Оборотни оказали ожесточенное сопротивление, в результате чего обе стороны понесли тяжелые потери. Но Крис, Кейтлин и королева Элейн все-таки были убиты, а раса оборотней оказалась на грани исчезновения. Также существенно ослабли и силы тех потомков, которые были конкурентами Зефи и принимали участие в сражении. Сам же Зефи, инициировавший данный конфликт, лишь наблюдал за происходящим, сложив руки за спину и отделавшись при этом небольшим ранением. Именно этот бой стал причиной укрепления его власти. Другими словами, для Ингуна было бы весьма кстати, если бы событие с преследованием Кейтлин и вовсе не произошло. Или же я могу использовать это? Ингун нахмурился своим беспощадным мыслям. Он разговаривал с Крисом и Кейтлин и ел их рис. По правде говоря, Кейтлин его впечатлила больше, чем даже Крис, и перед его глазами постоянно всплывало ее лицо. Эх, даже не знаю. До этого еще далеко. Давайте будем разбираться совсем поочередно. Данное событие должно было случиться только через несколько лет, так что он мог подумать о нем несколько позднее. Как бы я ни решил, для начала мне все равно нужно поднять свою собственную силу. К такому же выводу он пришел и немного ранее, утром. «Карак, пожалуйста, подготовь группу для разведки. Что если мы отправимся завтра на рассвете?» «Да, это подходящее время», – кивнул довольный Карак. На самом деле, он просто был доволен кормежкой в лагере оборотней. «А еще я получил навык гурмана». «Гурман, уровень 1». Эта способность явно не была полезной в боях, а потому Ингун решил не заниматься ее активной прокачкой. И зачем он вообще нужен? Развивает полость рта, что ли? Ерунда какая-то. Все это были абсолютно бесполезные заботы, так что Ингун, выбросив из головы ненужные мысли, обратился к Караку. Что ж, тогда я пойду, передохну, а потом я собираюсь перекусить тушеной говядиной. Хорошо. Ингун оставил Карака и зашел в свою палатку. Теперь, когда он остался наедине с собой, у него вырвался непроизвольный вздох. Ингун действительно оказался заперт в игре или в мире, сильно на нее похожим. И почему это произошло, совершенно не объяснялось. А еще Ингун задавался вопросом, каким образом у него взялись способности, точь-в-точь напоминающие игровые. И последнее, что никак не укладывалось в его голове, это его профессия, главный герой и особенность в виде рыцаря завоевания. У Ингуна не было ответов на эти вопросы, так что их разгадку он решил отложить до лучших времен. Нужно больше тренироваться с мечом. До поры до времени это было лучшее, что мог сделать Шутра, чтобы стать сильнее, так что он должен был посвятить этому занятию все свое свободное время. Ингун достал деревянный меч. А уже на следующее утро, перед текущим значением его уровня, светилась циферка 5. «Сегодня с тобой уже все в порядке?» – спросил Карак, отставив в сторону пустую миску. Орк выглядел улыбчивым, но в его глазах читались нотки беспокойства. «Да, все хорошо, спасибо». Это существо было грубым и здоровенным орком, но Ингун уже привык к нему. Карак пожал плечами и произнес: «Грым, похоже, кто-то изменился за эту ночь. Хотя я бы не сказал, что это плохо». Карак знал Ингуна всего 2 дня, так что последний, вместо ответа на подобные реплики, решил просто осмотреть свое войско. В общей сложности под командованием Ингуна был 31 воин, включая Карака. Все они, естественно, были орками. Это были местные войска, подчиненные Караку и временно веренные Ингуну. «Так или иначе, я хочу продолжить тренировки». Ингун всю прошлую ночь был поглощен поднятием своего уровня. Его внезапно угораздило появиться в другом мире, так что спать явно было некогда. Однако же, Ингун находил приятным беспрерывно размахивать мечом, не глядя на то, который сейчас час. И результат был налицо. Правда, на данный момент скорость его роста была быстрой, поскольку сам он был крайне низкого уровня, а значит, он не мог чувствовать себя удовлетворенным. Это было, как смотреть на свое продвижение в рейтинге среди учеников средней школы. Эх, я хочу настоящий меч. И уровни. Я хочу уровни. К счастью, сегодня ранним утром он получил новый уровень, так что после долгой ночи взмахов и выпадов его выносливость была восстановлена. Уха-ха! Меня зовут Джу Ингун, и я в 1,3 раза сильнее жителя категории А. На данный момент у Ингуна было по 13 очков характеристик, а значит, он наконец-то превзошел самого простого деревенского жителя. Пока что он решил не тратить дополнительные очки характеристик, ведь на более высоких уровнях опыт будет идти еще медленнее, и неизвестно, с чем ему придется столкнуться. Оставлю их про запас. Та же позиция у него была и для навыков. Если бы он сосредоточился на поиске новых способностей, то смог бы изучить достаточно внушительное их количество. А как мне обучиться магии или ментальным навыкам? Может, для этого мне нужен отдельный учитель? Пока он думал обо всех поджидающих его трудностях, группа как раз добралась до области, которую ему и было поручено разведать. Кейтлин упоминала, что данный район был изначальным местом обитания племени Красной Молнии, но из-за стратегических соображений был им покинут. Так или иначе, этот регион нельзя было оставлять без внимания. «Да, я не могу отправить рапорт о проделанной работе, в котором будет указано лишь то, что я просто прибыл в эту зону и разведал ее». Кейтлин говорила, что ему не стоит сильно переживать о своей безопасности, но Ингун все равно был не до конца спокоен. Таким образом, отложив на потом свое стремление поскорее поднять еще один уровень, Ингун сосредоточился на осмотре окрестностей. Взглянув на карту, любезно предоставленную ему Караком, он максимально увеличил масштаб своей мини-карты, чтобы видеть все в мельчайших подробностях. И примерно через 20 минут... Ингун вдруг остановился. Карак также приказал своим воинам остановиться и спросил Ингуна. «Что случилось? Слишком тяжелая дорога? Ноги устали?» Похоже, орк видел в шутре самого настоящего слабака. Однако Ингун ткнул пальцем в карту Карака и произнес: «Это же правильная карта, верно?» «Ну да, а что?» «Кажется, что-то не так». Было небольшое отличие. На карте Карака была обозначена лишь прямая дорога, в то время как на мини-карте Ингуна виднелось небольшое боковое ответвление. А почему это было так важно? Да это же скрытый путь! Его не было на карте. Другими словами, люди, которые составляли карту, не знали о его существовании. В свою очередь, на мини-карте он был, а значит, очевидно, существовал и на самом деле. Таким образом, это был самый настоящий спрятанный путь. Если это игра, то впереди меня ждет какое-то событие. В конце таких тропинок, как правило, игрока поджидал либо монстр, либо клад, либо какое-то событие или задание. Кроме того, целью шутры было проведение разведки, а значит, нахождение чего-нибудь стоящего было весьма кстати. Могут появиться враги, но у меня есть Карак. Помимо этого орка у него было еще 30 воинов, которые были, по крайней мере, в 10 раз сильнее жителей категории А. Так что Ингун не думал, что встретится с серьезной угрозой, если, конечно, противник не будет обладать подавляющей численностью. «Карак, с этого момента группу поведу я». Глаза Карака сузились, а сам он расхохотался. «Твои глаза горят, а амбиции прямо хлещут через край». Ингун возглавил отряд орков и неожиданно для них изменил курс. Однако Карак верил ему руководство подразделением, так что орки просто молча последовали за ним. Боковой путь действительно был скрытым. Пробравшись сквозь кусты и преодолев небольшой горный оползень, они наткнулись на тропинку, укрытую от посторонних глаз обильно растущими деревьями. Как и ожидал Ингун, тайная тропинка оказалась не просто тайной тропинкой. В ее конце отряд поджидала массивная каменная дверь. На ее поверхности были изображены какие-то письмена, но из-за разросшегося мха прочесть их было практически нереально. «Уах, как ты нашел ее? Принц, ты волшебник?» Ингун улыбнулся восхищенному Караку. «Просто нашел. Пока что он не был магом, хотя, возможно, вскоре мог им стать». Ингун пожал плечами и приказал Караку и оркам расчистить подход к двери от завала в виде груды камней. Каменная дверь была достаточно широкой, чтобы в нее мог пройти любой орк. Тем не менее, когда Карак попытался ее открыть, она и с места не сдвинулась. Наверное, для того, чтобы попасть внутрь, им необходимо было разбить ее. «Что ты собираешься делать, принц? Мне сломать ее?» – спросил Карак. Вместо ответа Ингун внимательно посмотрел на каменную дверь. Это походит на ситуацию, в которой главный герой после падения со скалы вместо того, чтобы умереть, ломает себе обе ноги. Однако главный герой выживал, в то время как другие погибали, так что это был его шанс получить какой-нибудь эликсир или нечто подобное. Ингун посмотрел на свой навык корректировки главного героя уровень 1 и кивнул. «Взламываем». Карак поднял свой молот.